Глава 46. «Нет-нет-нет!» Мара отчаянно зашипела, оттолкнула от себя Кайрена, который продолжал разговаривать со своей матерью. «Не надо, я не готова!» Лихорадочно начала приглаживать волосы, поправлять на себе толстовку, потом всплеснула руками, поняв, что ее сумка, а значит и расческа с косметичкой, остались в Лексусе. «Уже жена, мам!» «Да, только что расписались!» Весело подмигнул японский бог, но обратно тянуть к себе Мару не стал. «Да нормальное ощущение, мам. Нет, давай не сейчас. Конечно, передам. Вот как». Мара с любопытством вытянула шею, стараясь услышать, что говорит свекровь. Явно какие-то новости и явно нехорошие. Кайрен уже не выглядел расслабленным и довольным хозяином жизни. Какое-то время он, нахмурившись, молча слушал мать, а потом что-то резко сказал на своем непонятном гортанном языке. Получилось устрашающе, волнующе и сексуально. У Мары даже пальцы ног сжались в кроссовках. А в голове одна за другой пронеслись неприличные, но такие интересные образы. Пришлось даже помотать головой, чтобы прогнать их. Когда Кайрен сбросил звонок и обернулся к Маре, на его лице появилась улыбка. Искренняя и такая теплая, что сердце дрогнуло. Не спрашивая ни о чем, Мара бросилась к нему и молча обняла. Она чувствовала, что это лучшее, что она может для него сейчас сделать. А он ласково гладил ее по волосам, словно успокаивая, будто пытаясь ее подготовить к чему-то очень важному. «Спасибо», — наконец прошептала Мара. «Я очень хочу познакомиться с твоей мамой, но не вот так, наверное. Она же не знает, что у нас все не по-настоящему. Что именно ты рассказал своим о нас?» Мара поймала себя на мысли, что, глядя на них со стороны, никто бы и не подумал, что они только что фиктивно поженились. «Как влюбленная парочка. И пусть это не так, но сегодня можно все». «Потом», — отмахнулся Кайрен, будто это и правда было неважно. «У нас еще будет время. Завтра». «Хочу сегодня», — потребовала Мара. «Расскажи, тебя же это волнует. Еще мне понравилось, как ты ругался на японском. Ничего не поняла, но мне понравилось». Никогда прежде она не позволяла себе так бесцеремонно разговаривать с японским богом. Никогда их общение не было таким интимным, что ли. Смешно, конечно, но Мара действительно чувствовала себя сейчас замужем. И что она имеет право вот так разговаривать со своим мужем. «Нам нужно будет слетать в Токио на несколько дней». После недолгого молчания ответил японский бог. «Максимум на неделю. Считай своего рода свадебное путешествие». «Куда?» — романтический морок мигом схлынул с Мары. «Погоди! Что значит «нам»? То есть я помню, в договоре это было, но не сразу же. Ты говорил, через месяц или два, и что сам уедешь». «Поедем вместе», — тоном, с которым не спорят, произнес Кайрен. «Я тебя подготовлю. Визой, билетами сам займусь. Ты ни о чем не волнуйся. Пойдем перекусим, тебе уже получше». И взял Мару за руку. Лучше бы не спрашивала, ей-богу. Но сама виновата. Зачем спросила? Оставила бы прозу жизни на завтра, а сегодня наслаждалась бы своей сказкой. Так нет же, теперь голова будет забита поездкой в Японию, к которой она совсем не готовилась. Ей надо работать, закрепиться в агентстве, получить свою первую зарплату, пройти испытательный срок. Стать профессионалом, в конце концов, доказать себе и всему миру, что она может, а не лететь на другой конец света и играть роль жены перед незнакомыми людьми. И все же на летней веранде небольшого ресторанчика Мара оттаяла и после спокойного рассказа Кайрена о предстоящей поездке уже и не так психовала. «Тебе там все будет казаться странным и непонятным. Это нормально. Ничего другого от тебя ждать никто не будет. На русском у нас все-таки не вся родня говорит. Научу тебя паре лайфхаков. Да, и главное, я всегда буду рядом. Пей чай. Точно больше ничего не будешь». Мара замотала головой. «Оставлю местечко для ужина, если ты по-прежнему приглашаешь. Мы ведь пойдем праздновать наш...» Мара даже пальцами щелкнула в воздухе, словно пытаясь поймать нужное слово. «Наше сотрудничество, так?» «Можно, наверное». Кайрен задумчиво крутил в руках чашку с чаем. «Ты рада?» «Очень», — честно призналась Мара и выпалила. «Ну страшно так, это все такая авантюра, в голове не укладывается». «И в сердце тоже». Они поехали гулять на Старый Арбат, который, как всегда, был полон туристов, уличных музыкантов и свободных художников. Мара не была там лет 8, не меньше. И сейчас шла, жадно вдыхая в себя совершенно непередаваемый особый запах этого легендарного места. «Хочешь, напишем твой портрет? Останется на память», — предложил Кайрен, когда они проходили мимо пожилого художника, видавшего виды джинсовой куртки. «Это, правда, займет время?» «А давай», — подхватила Марыся, чуть не подпрыгнув на месте. «Конечно». «Только, извините, а вы можете нас вместе нарисовать? У нас... мы поженились сегодня». И подняла вверх руку с кольцом на пальце. Вокруг все зааплодировали, и художнику не оставалось ничего другого, как согласиться. И даже нашел где-то вторую табуретку, чтобы усадить молодоженов рядом. «Ты не против?» — немного запоздало поинтересовалась Мара у японского бога. «Я подумала, это все равно у нас будет своя история и свои воспоминания, даже если это просто сделка, человеческие отношения никто не отменял, правда?» Кайрен ничего не ответил. Мара даже начала беспокоиться, что перешла грань, но, похоже, зря. Потому что, глядя прямо ей в глаза и не обращая внимания на зевак, на художника, который до этого несколько минут их тщательно усаживал, Кайрен взял в ладони лицо Мары и поцеловал. По-настоящему. В ресторан они не поехали. Сразу отправились домой.